Глава вторая. Особые методы фэншуй. Помимо классических методов корректировки неблагоприятных влияний в доме, в которых мы используем кристаллы, благовония, перестановку мебели и многое другое, существуют особые, так называемые, трансцендентальные методы корректировки энергии в доме. Они могут помочь в тех случаях, когда вы не можете применить классические методы по тем или иным причинам. Существует ряд случаев, когда что-то невозможно изменить обычными способами. Например, предшествующие хозяева оставили свою негативную энергию, с которой очень тяжело справиться. Или дом расположен на неудачной с энергетической точки зрения местности. Например, находится рядом с кладбищем. Или дом имеет настолько неправильную форму, что просто невозможно наложить сетку Багуа на план дома и активизировать сектора. Жизнь настолько разнообразна, что невозможно предсказать, с какими именно случаями столкнетесь вы в своей практике. В этой книге я хочу предложить вам несколько совершенно замечательных ритуалов трансцендентального фэншуй, которые обладают невероятной позитивной силой. Применяя эти ритуалы, или так называемые благословения, вы сможете получить потрясающий позитивный эффект, который будет распространяться на все сферы жизни обитателей дома. Важно! Поскольку сейчас мы переходим с вами в мир тонких энергий, то необходимо относиться к данным методам с огромным пиететом, уважением и с чистым сердцем. Всегда, еще раз подчеркну, всегда используйте метод трех секретов, прежде чем приступить к особым трансцендентальным методам. Результаты применения трансцендентальных методов. Ваш дом будет благословлен богатством и удачей. Вы можете благословить свой офис или бизнес перед его открытием. Вы способны очистить дом от негативной энергии предшествующих жильцов. Вы изменяете ход своей судьбы с негативного на прекрасный. Особенно рекомендуется применять эти методы, если кто-то в доме умер или тяжело заболел. Подготовка перед применением особых трансцендентальных методов фэншуй. Приготовьте все необходимые ингредиенты для ритуала. Организуйте свою работу таким образом, чтобы вам никто не мог помешать. Приведите себя в состояние полного расслабления ума. Двигайтесь плавно, не торопясь. Трансцендентальный ритуал по трансформации энергии дома с рисом. Этот замечательный ритуал поможет вам поднять энергию дома на очень высокий уровень, что привнесет в вашу жизнь желаемые изменения. На моем собственном опыте и на опыте моих клиентов я убедилась, что данный ритуал работает очень хорошо. Разрешаются финансовые проблемы, улучшаются взаимоотношения в семье, и даже улучшается здоровье. А в более долгой перспективе полностью меняется жизнь и переходит на новый, более высокий уровень. Лучше всего делать это в частном загородном доме, который стоит на участке земли. Если вы сделаете все правильно, то достигнете замечательных результатов по изменению энергии вашего дома. Вы измените энергию самого участка. Измените энергию своего дома. Измените человеческую удачу всех тех, кто живет в вашем доме. Как это работает? Рис играет особую символическую роль в магических практиках. Рис символизирует процветание. Молодых после бракосочетания во многих странах посыпают рисом, что тоже является ритуалом. Вам понадобится для этого ритуала большая салатная миска, приблизительно килограмм обычного риса. Красный пигмент киновари, водка или ром. Желательно 50% содержание алкоголя. Техника ритуала благословления дома рисом. Первое. Приготовление. Этот ритуал состоит из двух частей. Вам нужно приготовить рис следующим образом. Сложите руки в мудру, успокаивающую сердце, и прочитайте 9 раз мантру. Гате-гате, поро-гате, поро-сом-гате, бодхи-сваха. Наполните вашу чашу на 2/3 рисом. Добавьте киноварь в вашу чашу с рисом. Добавьте 9 рюмок алкоголя в ваш рис. В то время, когда вы добавляете алкоголь, читайте 9 раз мантру «Ом мани падме хум». Перемещайте данную субстанцию средним пальцем левой руки, если вы женщина, и средним пальцем правой руки, если вы мужчина. Пока вы перемешиваете рис в чаше, читайте мантру «Ом мани падме хум» 108 раз, используя четки. Второе. Ритуал. Первое. Возьмите чашу с рисом и отправляйтесь к калитке, ведущей к вашему участку. Второе. Начиная от калитки, зачерпывайте горсть риса и бросайте рис в воздух настолько высоко, насколько вы сможете, читая при этом мантру «Ом мани падме хум». Третье. Разбрасывайтесь 3 горсти риса по сторонам, параллельно земле, используя мудру. Каждый раз читайте мантру «Ом мани падме хум». Четвертое. Разбрасывайтесь 3 горсти риса по направлению вниз к земле, используя другую мудру. И также читайте мантру «Ом мани падме хум». Пятое. По периметру вашего участка, либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, разбрасывайтесь рис в свободной форме и все время читайте мантру «Ом мани падме хум». Также визуализируйте постоянно то, к чему вы стремитесь. Шестое. Заканчивайте разбрасывание риса у входной двери своего дома. Это будет означать благословение вашего дома, так же, как и вашего участка. Седьмое. Завершите ваш ритуал, подбрасывая 3 полных пригоршни риса прямо в небо и прося о небесном благословении. Восьмое. В конце вашего ритуала обязательно проведите 3 секрета. Сделайте мудру, повторите вашу мантру или молитву 9 раз. И визуализируйте, что ваш ритуал очень успешен, и вы реально видите результаты, к которым вы стремитесь, очень ясно и четко. Рис может остаться на вашем участке в течение 24 часов. Если по какой-то причине он вам мешает, вы можете просто вымести его после 24 часов. Если вы живете в квартире и у вас нет частного дома, вы можете провести этот ритуал в своей квартире. Обязательное условие, что рис будет находиться на полу 24 часа, после чего вы можете его убрать. Сразу после того, как вы проведете этот замечательный ритуал, вы сможете почувствовать совершенно другой уровень энергии, более легкий, свободный и чистый. Вам покажется, что даже свет в вашем доме стал иным. Вам покажется, что ваш дом сияет. Вскоре после этого вы начнете чувствовать, что ваши проблемы исчезают, и жизнь в целом становится лучше. Увеличивается денежный поток, и все жители и домочадцы будут чувствовать себя счастливее после применения данного ритуала. Трансцендентальный ритуал для улучшения потока денег. Денежное дерево. Магия фэншуй состоит в том, что мы можем воздействовать не только на большое пространство, как в предыдущем ритуале, но и на конкретный участок своего дома, например, на юго-восточный сектор или сюнь-гуа. Юго-восточный сектор дома традиционно активизируется фонтанчиками, аквариумом и здоровыми свежими растениями. Данный ритуал поможет вам сконцентрировать энергию роста дерева и связать ее с потоком вашего финансового изобилия. Как и все трансцендентальные ритуалы или лекарства, данный ритуал работает очень эффективно. Он действительно может помочь вам полностью изменить свою жизнь, перевести ее на новый уровень финансового благополучия. Таким образом, лет через 5, оглядываясь на свой пройденный путь, вы поймете, что как только вы начали практиковать трансцендентальные методы фэншуй, ваша жизнь начала стремительно меняться к лучшему. Вам понадобится: купите новое здоровое прекрасное растение. Это может быть вечно зеленый замиокулькас, фикус или пальма. Растение должно быть достаточно дорогое, ведь мы же активируем энергию богатства. Растение обязательно должно вам нравиться и вызывать хорошие эмоции. Дополнительно вы можете купить цветочный горшок зеленого, фиолетового, синего, голубого или черного цвета. Все эти цвета активизируют юго-восточный сектор. Настоящие деньги. 27 бумажных купюр любого достоинства, которые вы можете себе позволить. Купюры могут быть разного номинала. Красная тесемочка или лента длиной 9 см. Или, если размер растения требует, то 27 или 108 см. Вам понадобится 27 таких тесемочек, так как именно столько дней вы будете работать с этим ритуалом. Хорошее настроение и уверенность в прекрасном результате. Ритуал с денежным деревом для финансового изобилия. Разместите ваше новое комнатное растение в юго-восточном секторе вашей квартиры. Также это может быть юго-восточный сектор гостиной или кабинета, где вы работаете. Дерево должно смотреться красиво и не должно быть подвержено никаким негативным воздействиям извне. Сверните купюру, обвяжите ее красной тесьмой или лентой и, применив тайну трех секретов, мантра, мудра и сутра, повесьте вашу купюру на ветку растения. Это нужно будет делать на протяжении 27 дней. Начало ритуала всегда должно совпадать с периодом растущей луны. Окончание ритуала может попадать уже на убывающую луну, но это уже не имеет значения. Войдите в медитативное состояние. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Подключите силу вашего намерения, проговаривая такие слова. «Мои доходы постоянно растут. Я могучий магнит и притягиваю все больше и больше денег в свою жизнь. Мое процветание естественно, и оно растет с каждым днем». Обязательно визуализируйте результат, к которому вы стремитесь. По окончании ритуала вы можете также использовать любую мантру. Поблагодарите высшие силы за помощь в получении трех прекрасных даров, к которым вы стремитесь. Важно! В обязательном порядке следите за тем, чтобы ваше растение чувствовало себя хорошо, чтобы у него было достаточно и воды, и света. Имейте в виду, что если растение начнет увядать, то ритуал придется повторить с новым растением. Тогда вам придется начать все сначала. Не пропускайте ни одного дня. Если вы пропустите хотя бы один день, вам придется начать ритуал с самого начала. Убедитесь в том, что вы не планируете отпуск или переезд в эти дни. Тогда ритуал сработает для вас в полную силу.